Я же подозревал, что поехал он в Египет не только для поправления пошатнувшегося здоровья. Однако у меня не было времени написать ему о бредовых надеждах про консула Силана. Тем не менее, я посчитал весьма важным известить Рим о том, что Нерон не должен надеяться на поддержку провинции. А ведь и мать его, и Сенека постоянно уверяли юношу, что окраины империи за него. После долгих колебаний я написал Сенеке письмо и рассказал ему о своем пребывании в плену. В конце я приписал: «Проконсул Юний Силан оказывает мне радушное гостеприимство и не хочет, чтобы я ехал домой, пока полностью не заживут мои раны. Очень огорчает меня то обстоятельство, что его мнение об Агриппине и Нероне не совпадает с моим. Досадно также, что он то и дело твердит, будто сам происходит из рода Августа и имеет в Сенате много друзей. Жду твоего совета, возвращаться мне в Рим или еще некоторое время побеседничать здесь». В неволе я заметно отупел и обессилел. Дни бездумно текли мимо меня. Изредка я ходил с Силаном в Эфес. В Эфесе также был великолепный театр, а если скука слишком уж донимала, то я часами бродил по местному храму, считавшемуся одним из чудес света и битком набитому разными диковинами. Постепенно, благодаря отменному питанию, мягкой постели и искусному врачеванию, здоровье мое восстановилось. Я возобновил конные упражнения и даже принял участие в охоте на диких кабанов, устроенной военным трибуном Силана. Грек, врач проконсула Силана, учился на Косе. Когда я спросил о прибыльности его ремесла, он, смеясь, отвечал: «Для врача, любящего свою работу, нельзя придумать место хуже, чем Эфес. Жрецы Артемиды занимаются чудесными исцелениями, и со всех концов света сюда слетается целая стая колдунов и знахарей. Вот и сейчас тут все точно с ума посходили из-за некоего еврея, врачующего возложением рук на голову и якобы помогающего любым больным и даже буйно помешанным. Большим спросом пользуются его платки, которыми он частенько отирает пот со лба, верному средству от всех болезней. Но и этого ему мало. Теперь он проповедует в доме некоего тирана, где и обучает всех желающих искусству исцеления. К тому же он очень ревнив к сотоварищам по ремеслу и пренебрежительно отзывается о магических книгах и волшебной силе наших кумиров. Эти иудеи повсюду сеют смуту, пользуются тем, что у них особое положение, и им дано право восславлять своего Бога, и призывают к бунту мирных греков. Осень на Ионическом море обыкновенно удивительно мягка. Гелий, вольноотпущенник Юния Силана, управляющий его поместьями в Азии, изо всех сил старался развлечь меня. Трапезы он приправлял актерами и акробатами. Иногда, полагая, что я совсем заскучал, он присылал по вечерам в мою спальню хорошеньких рабынь. В золотые дни и голубые ночи мерно струили свой ток. Казалось, я не желал ничего, кроме маленьких повседневных радостей. У меня не было никакой цели. Я не видел для себя иного будущего. Я безвольно плыл по течению. Незадолго до наступления зимы в Эфес пришло быстроходное гребное судно из Рима, на борту которого находился немолодой всадник Публий Целя. Он привез известие, что император Клавдий, как все уже давно и ожидали, скончался от желудочных колик. Афраний Бур, начальник преторианской гвардии, велел увести Нерона в лагерь претрианцев.